Пятерка вампиров, отчаянно маневрируя, уходила от несметного облака истребителей, наседавших со всех сторон. Десантные корабли огрызались огнем и использовали преимущество в скорости, но применить форсажное ускорение не удавалось. За время проведения операции по захвату миноритарного акционера ВАУ весь карательный флот противника бросил свои позиции и устремился спасать флагман. Теперь отовсюду навстречу вампирам мчались тысячи вражеских кораблей, и перейти на сверхсветовую скорость безопасности столкновения пока возможности не представилось. Пилоты делали все, чтобы вывести машины с линии удара линкора «Александер» и при этом не быть сбитыми противником. Щиты трещали по швам под непрерывным ливнем ударов. Системы ремонта брони работали на пределе мощности, латая повреждения, и счет шел на секунды. 13-й бросил взгляд на тело ВАУ. Тот неподвижно лежал на грави-платформе в состоянии комы. Все произошло в точности, как предсказывал Андрей. Едва Чебурашка оказался от миноритарного акционера в десятке шагов, тот потерял сознание и рухнул, словно подкошенный. С тех пор так и лежит, испуская то самое ощущение чего-то злобного, исключительно враждебного и очень далекого. Для того, чтобы исключить любые протоколы и неожиданности, мышонок сразу после захвата уселся на грудь пленному и не двигался с места. Алекс посмотрел на донельзя сосредоточенного команданта и послал ему мысленный образ. «Смотри осторожнее, не раздави его своей мощной тушей». В ответ Че заявил, что, между прочим, весит целых 800 грамм. Это очень серьезная мышечная масса, и потому он и сам уже подумывает, а не сменить ли место сидения, чтобы у пленного не возникло пролежней. Алекс поинтересовался, не является ли понятие «серьезная мышечная масса» большим скоплением мышей, но командант лишь возмущенно пискнул, отвергая столь кощунственно превратную двоякость толкования. 13-й улыбнулся, глядя на друга. «Этого ничем не возьмешь. Он заранее уверен, что они выберутся из любой передряги». Командующий посмотрел на сфероид тактического анализатора. Кольцо врагов сжималось. Все новые и новые корабли противника выходили на дистанцию удара еще немного, и щиты не выдержат. Добраться до флагмана под полями преломления оказалось легче, чем уйти. Никто не ожидал, что враги поумнеют настолько, что так грамотно выйдут из гипера, сразу окружив линкор «Александер». Для операции захвата это ничего не меняло, но вот эвакуация мгновенно превратилась в задачу предельной сложности. Впредь стоит учитывать изменения в поведении марионеток идеального, раз они начали интересоваться вопросами тактики. Впрочем, до уровня владетелей прошлой войны им еще далеко, и необходимо пользоваться этим, пока есть возможность. Но наша главная надежда лежит сейчас на этой гравиплатформе, придавленная серьезной мышечно-ушастой массой. Если Андрей сумеет вытянуть из него хоть что-то... 13-й, я коробочка 1. Раздалось во внутреннем эфире голос Алисы. 10 секунд до выхода из фронта атаки. «Принял тебя», — ответил командующий и переключился на канал связи с эскадрой. «Внимание эскадре! Готовность 8 секунд. Командирам кораблей действовать самостоятельно». Одна из отметок вампиров на тактическом анализаторе запульсировала розовым цветом. «Я коробочка 4», — зазвучал голос пилота. «Защита пробита. Получаю множественные повреждения. Потеря скорости 20%. На борту 3/3. «Всем коробочкам!» – 13-й немедленно вышел в эфир. «Разворот! Взять поврежденную машину на гравитационную!» Отметка 4-й коробочки полыхнула ярко-розовым и исчезла. Система биологического мониторинга замерцала красными строками, сообщая о боевых потерях. Тут же последовал доклад. «Я коробочка 5!» Голос пилота был спокоен и сосредоточен. «Коробочка 4 уничтожена!» «Спасательных капсул не наблюдаю. Отстреливаю сборщиков ЭСС-модулей. Истребители противника ведут по ним огонь. Мы не успеем все подобрать». «Успеем», — Алекс зло поморщился. «Вновь потери. Потери. В этом война никогда не меняется. Всегда гибнут лучшие, и зачастую никто не может честно ответить на вопрос, ради чего. Но только не в этот раз. Сейчас все будет несколько иначе. Всем коробочкам произвести отстрел сборщиков. Успеем, уверенно повторил он. Сфероид тактического анализатора изменил бледно-зеленые отметки на ярко-зеленые, и на обзорных экранах стали возникать серые шары ударных крейсеров экспедиционной эскадры. Маневренные группы сворачивали поля преломления и срывались с места в атаку, обгоняя неуклюжие накренившиеся цилиндры авианосцев. Над бросившимися на врага человеческими кораблями уже расходился широким фронтом поток серебряных слез, выпущенных линкором «Александер». Абордажников противника, высадившийся на его борту в начале операции, ожидал неприятный сюрприз. Линкор был заранее подготовлен к их появлению. Превращенные в смертельные ловушки коридоры и шлюзы «Александера» были для вражеских десантников первым, что они увидели внутри без пяти минут захваченного корабля. Вакуумные мины и термобарические гранаты мгновенно проредили ряды атакующих наполовину, резко понизив уровень энтузиазма чужих. К этому моменту связи с флагманом господина Вао уже не было, и это усилило эффект. Не получив от начальства ответа на запрос дополнительных сил, командиры абордажников повели своих бойцов дальше, углубляясь внутрь корабля и теряя личный состав в нашпигованных ловушками переходов. Последним зрелищем для тех, кому удалось выйти из них живыми, стал холодный блеск плазменных клинков человеческого спецназа. С этого момента затаившаяся эскадра ждала выхода вампиров из опасной зоны, чтобы нанести удар. Поток антивещества ударил в скопление противника, мгновенно разнося на атомы сотни кораблей, и маневренные группы, сблизившись с вражескими эскадрами, открыли огонь. Место для этой засады выбиралось заранее, и эскадра боевого флота, тщательно маскируясь, долго ползла под самый нос карательных сил господина Вао, но риск стоил того. Частица идеального была захвачена, и на этот раз незримый враг не уйдет незамеченным. Он все-таки клюнул на приманку. Вряд ли его интересовали серебряные слезы, хотя, если он поумнел, то и они тоже. Но главной целью идеального, конечно же, была скрижаль. Он упустил ее в первый раз и желал заполучить в этот. Она делала хранителя неподвластным его силам, чувствовала присутствие незримого врага в галактике и могла встраиваться в коммутационные линии Мерхна, а значит, представляла опасность для идеального. И он это понимал, потому и пошел лично вылавливать скрижаль, на что мы и сделали ставку. Прямо скажем, до самого появления флота Вао вокруг Александера никто не был твердо уверен, что идеальный заглотит приманку. Поэтому спектакль разыгрывался по всем правилам и стоил Риулам 5000 кораблей. Для этих целей отобрали наиболее поврежденные в боях и устаревшие модели, наскоро оборудовали их дистанционным управлением и бросили под удар плазмоизлучатели эскадры и под поток серебряных слез. Даже чип, чтобы не рисковать, не стали снабжать маячком. Он действительно был настроен на позах хранителя и ничего больше. Местонахождение Вао отслеживали по этому гридринианскому юному балбесу, которому вместе с запасом дыхания вкололи мультиизотопный импульсивный маяк, излучающий в предельно узком диапазоне. Впрочем, из-за этого теперь приходится тащить с собой это треугольное недоразумение, в ужасе забившиеся в дальний угол десантного отсека. Не отдавать же секретную разведывательную технологию в руки врага. Четверка вампиров смешалась с атакующей противника встречным курсом маневренной группой, и 13-й вновь посмотрел на мышонка. «Как он, Че?» Команданте ответил, что пленный в норме, без изменений, и он, Чебурашка, за ним следит. Так что друг может быть спокоен. На этот раз враг не уйдет. Алекс улыбнулся и послал мышонку образ. Огромный чебурашка в виде слона и с хоботом сидит на превратившемся в лепешку Ваарсе. В ответ командант заявил, что так и будет, и вообще он может выловить всех марионеток идеального, если они ему попадутся, и изобразил, как восседает на добром десятке, сложенный в кучу Ваарсе. Командующий похвалил друга и сверился с тактическим анализатором. Ядро карательного флота противника в четырех местах, глубоко прорезанное потоками серебряных слез, увязло в бою с маневренными группами. Не в силах противопоставить людям в бою на дистанции клинча ничего существенного, формации чужих несли большие потери, но рисковать, затягивая бой, не стоило. 500 000 вымпелов и втрое больше истребителей против эскадры в 300 кораблей, пусть даже и таких мощных, слишком огромный перевес в силах. И командиры врага это понимали. Лишившись центрального руководства, формации противника перешли под командование своих военачальников, и среди них обнаружились руководители, явно смыслящие в военном деле побольше идеального. Чужие уже оттягивали дивизионы тяжелых кораблей в тыл, стремясь организовать массированный удар главным калибром с безопасного расстояния. В то же время их штурмовые силы быстро уплотняли собой буфер между человеческой эскадрой и отходящими на дистанцию удара линкорами. Пора уходить, пока инициатива еще принадлежит нам. Внимание эскадре! Командующий вышел в эфир на частоте управления. Закат! Повторяю, всем маневренным группам. Закат! 30-секундная готовность к прыжку. Грызущие корабли противника облако перехватчиков вышло из боя и четкими тысячекратно отработанными маневрами быстро распределилось по авианосцам. Серые цилиндры, приняв на борт эскадрильи, один за другим форсажным ускорением уходили на безопасную дистанцию. Вслед за ними мчались линкоры ударной группы и разведывательные корабли, на ходу перестраиваясь в походный ордер. Тяжелые крейсеры сомкнули ряды, и не отстрелявшаяся маневренная группа одновременно развела магнитные ловушки, испуская во все стороны густой фронт антивещества. В рядах противника возникло замешательство. Вражеские формации поспешно рванулись в стороны, пытаясь уклониться от всепожирающих волн серебряных слез. В рядах противника заполыхали взрывы, выкашивая корабли чужих. В бесконечности ледяного космоса ударили фонтаны обломков, и крейсеры заложили разворот, пользуясь замешательством врага. Исполинские обереги, защиту которых было не так просто пробить, уходили в гиперпространство прямо из боя, не тратя времени на отступление. Прежде чем изрядно потрепанный карательный флот чужих успел перейти в контратаку, экспедиционная эскадра Содружества совершила прыжок, оставляя после себя лишь обломки вражеских кораблей среди быстро остывающих облаков раскаленного газа. В самом центре произведенных людьми разрушений, лишившись хода, беспомощно болтался в безразличной ко всему космической пустоте одинокий плавник флагманского линкора миноритарного акционера. На этот раз до туманности смерти удалось добраться без происшествий. Двухдневный гиперпереход и 15-часовой дрейф в преддверии в ожидании открытия безопасного окна внутри туманности прошли спокойно. Один раз в сотни километров от эскадры в реальный космос вышел объединенный патруль Тхасмоа и Гридрини, но системы дальнего обнаружения засекли их приближение заранее, и авианосная маневренная группа выдвинулась на упреждение. Патрульный дивизион противника сожгли чисто, не упустив ни одного корабля. Бой проходил без участия командующего, все это время 13-й с Чебурашкой не отходили от находящегося в коме господина Ваау. Его тело подключили к аппаратуре жизнеобеспечения, поместили под эмиттеры генераторов стазис-поля, но спокойно вздохнуть Алекс смог лишь тогда, когда малый десантный корабль вошел в приемный док Дэй. «Андрей, сколько времени до запуска «Ноль врат»?» Это было первое, что произнес командующий после слова «приветствую». «Мне срочно нужно в мышиный город». «Врата запустили еще вчера», — ответил Серебряков-младший. Все тестовые проверки прошли успешно, тонкую настройку я проводил сам. 2 часа назад в туманность смерти прошел первый караван из Содружества. Доставили 530 тонн гифтония. Это все, что Совет Глав смог выделить в качестве помощи немедленно. У Риулов уже час, как объявлен национальный праздник. Синод обещает перевести подземные города с 10% на 80% обеспечение энергии. 530 тонн. «Солидное количество», — оценил 13-й. «Главы сработали грамотно, не стали недооценивать важность Третьего фронта и не пожадничали. Знаешь, глава Талли чем-то напоминает мне академика Крата». «Есть что-то общее», — согласился молодой ученый. «Оба созданы из вечно кипучей энергии и, наверное, никогда не спят, не едят и не сидят на месте дольше 2 минут. Хочу заметить, что глава Фатно показывает себя очень компетентным специалистом». «Он несколько нерешителен», — нахмурился командующий. «Не то чтобы трус, но слишком часто боится. Например, он считает, что новая конституция — это узаконенный вооруженный переворот, произведенный вернувшейся армией с молчаливого потакания населения Содружества. Мол, сейчас всем ярко светит перспектива гибели, и народ согласен на все, чтобы выжить. Потому во всей уцелевшей сети Содружества не нашлось никого, кто бы возмутился. Но сам Фатно с этой позицией не согласен. Ему кажется, что в мирное время против были бы многие, а сейчас они попросту боятся. То ли репрессии, то ли еще чего хуже, что боевой флот бросит всех на произвол судьбы из-за части недовольных. Но еще больше, Фатно боится все это высказать». «Его можно понять», — в голосе Серебрякова-младшего зазвучали веселые нотки. «Но как профессионал в своем деле он силен. Вспомните Димма. Александр тоже сражался за свободу в меру своих сил, но потом, когда опасность миновала, отстаивал свою точку зрения». «Скажем прямо, сил его не хватило для победы», — хмыкнул 13-й. «С одним голым пацифизмом и демократией свободу из лап коррумпированной власти не вырвешь. Да и точку зрения свою он наотстаивал. Молодец, ничего не скажешь. Результаты этого отстаивания мы видели в момент возвращения в Содружество. Отстоялся полный отстой, извините». «Но при этом вы назвали один из линкоров в его честь», — напомнил Серебряков-младший. «Дим был моим другом, и я всегда уважал его за то, что он был человек дела, а не пустого трепа», — спокойно объяснил Алекс. «Он любил позаблуждаться на тему вечного мира и спокойствия, но это единственный его недостаток. Александр сделал для Содружества очень многое. Он был душой послевоенной экспансии и мечтал о том, чтобы человечество заселило не только нашу галактику, но и когда-нибудь сравнялось с Вики в благородстве помыслов и возможностях. Это был достойный человек. Линкору почетно носить его имя. Но теперь к делу. Я оставляю тебе Вау с Чебурашкой и отправляюсь на Землю в Мышиный город. Приведу оттуда какое-то количество наших летающих друзей, чтобы организовать круглосуточное дежурство. Иначе эта частица энергоглиста снова уйдет. Он даже с Деей ускользнул в прошлый раз. Дрянь такая. С этим тоже надо будет разобраться». «У меня есть другая идея», — сообщил молодой ученый. «Я разверну исследовательскую лабораторию прямо в городе Лемов. И не придется нести никаких дежурств. Мы все обговорили с главой Талли. Подготовка начата. Мобильный научный комплекс уже там. В настоящее время идет его доукомплектование всем необходимым. Мы, к сожалению, не можем начать исследование в любой момент, но требуется масса нестандартного оборудования. Подобное существо встречается нам впервые. Я тут на досуге набросал кое-какие чертежи, а то уж очень не терпится выяснить, что же он такое». «Хм, а тебе когда-нибудь терпелось выяснить хоть что-нибудь?» – хихикнул 13-й. «Я давно подозреваю, что вы с команданты тайные родственники. Ты уверен, что сможешь бороться с любопытством 3 недели гиперперехода? Дея в ноль врата не пролезет». «Мне будет очень тяжело», – серьезно ответил молодой ученый. «Но я переживу. С трудом». «А нельзя ли как-нибудь побыстрее? 3 недели – это слишком жестоко». «Попросить Дею открыть ноль переход ради сохранения твоей целостности?» – командующий сделал задумчивое лицо. «Какова вероятность того, что за время гипера тебя разорвет на части любопытством? Можешь рассчитать удельную вредность каждой получившейся части? Я думаю, Дэй не станет возражать, как только узнает, что сейчас меня достает неиссякаемой любознательностью один большой Серебряков, а так будет сверлить десяток другой мелких. Они будут попадаться повсюду в самых неожиданных местах». «Вот вы смеетесь, 13-й, а я абсолютно серьезно», – обиженно заявил ученый. «Почему бы не совершить гиперпереход с более высокой скоростью? Наверняка это ей по силам. В чем смысл столь долгого путешествия? Ведь эскадра все равно вернется ноль вратами. На Дее останется только детский корпус, Руника и я». «Вот именно. Из-за этого она не согласится», — коротко улыбнулся Алекс. «Из-за тебя». «И ты об этом знаешь и поэтому хитришь. Снова собрался делать замеры во время движения?» «И вовсе не из-за этого», — надулся Серебряков-младший. «Я обещаю, что не буду пытаться влезть в банк данных Деи. Все равно не смогу, я неоднократно проверял. Я за общее дело переживаю, между прочим. Пока планета будет в гипере, кто-то из бойцов флота может погибнуть. Как тогда будет происходить ESS-процедура? Передача данных в гиперпространстве невозможна». «Ничего, как-нибудь справимся», — невозмутимо ответил 13-й. «Уверен, нам повезет, и никто за это время не погибнет. Вот увидишь». «Ага, так значит, передача данных в условиях гиперпространства все-таки возможна», — победно воскликнул Серебряков-младший. «Я так и думал. Надо будет поразмышлять на досуге». «По-моему, пора отключить тебе 80% возможностей». 13-й, изобразив на лице предельную степень работы мысли, потер бровь. «У тебя столько свободного времени, что ты уже занялся ловлей меня на слове. Чего бы тебе такого отключить для начала?» «Я больше так не буду», — немедленно отреагировал ученый. «Честное виртуальное. Не надо мне ничего отключать. Кстати, в свое оправдание я могу сказать, что способ убедить Дею сократить время возвращения, как мне кажется, есть. Вы можете потребовать это за то, что она отпустила на свободу частицу идеального». «Не понял», — командующий мгновенно стал серьезен. «Ну-ка, изложи конкретнее. Это уже не смешно. Для подобных заявлений нужны веские основания». «Тогда, когда вы мне доставили в лабораторию Че адмирала Ваарси из системы Синеокой», — напомнил Серебряков-младший, «частица идеального паразита, оставшись без вашего с Чебурашкой влияния, ускользнула. Судите сами, Дея выполнена по технологиям Мерхна. Мерхн имеет все необходимое для противодействия идеальному. Следовательно, он не подвластен паразиту. То есть проникнуть внутрь Дея частица незримого врага не может. А раз так, то как она могла выбраться изнутри? Вывод напрашивается только один – ее выпустили. Принять такое решение могут только три разумных индивида. Либо вы, либо команданты, либо…» «Либо сама Дея», – нахмурился 13-й. «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» «Я не сразу догадался», — признался ученый. «Дел было много, и подобный вывод, хоть и лежал на поверхности, все же казался сомнительным». «Понятно», — прервал его Алекс. «Андрей, помолчи немного». Он закрыл глаза и обратился напрямую к Дее. «Это правда? Ты выпустила врага?» «Да», — последовал ответ. «Почему?» — спросил 13-й. «Ты знаешь, что он несет смерть всем детям создателей?» «Я не могу сражаться с ребенком», — ответила Дея. «Прости, но это твоя ноша. В качестве извинений я выполню просьбу твоего друга. Мы вернемся к звезде Солнца за 2 недели вместо 3». «За 1», — потребовал Алекс. «И это еще очень и очень неравноценный обмен». «Я сделаю, как ты хочешь», — согласилась Дея. «Но не более. Ты же знаешь закон, страж». «Я знаю закон, Дея», — 13-й открыл глаза. «Андрей, ты будешь в системе Солнца через неделю. Я отправил тебе запись разговора с Деей, поразмышляй над ней. На досуге, как ты любишь. Я же немедленно везу тело товарища Вау на Землю». Алекс развернулся, и перед ним засияло прозрачное бирюзовое сияние. «Скажи Риулам, что я встречусь с ними позже, когда вернусь за эскадрой. Пусть потерпят 3 часа». «Постарайся уложиться в 2», – предупредил его Серебряков-младший. «Ваше присутствие необходимо в блоке Руника, иначе мы рискуем просрочить контрольную точку. И еще одно. Вот, взгляните». Вокруг головы 13-го вспыхнула мутная сфера ЗАС-связи максимального уровня защиты, и на ее внутреннем экране возникли короткие строки данных. «Пришло 2 часа назад по... ну, вы знаете». «Очень интересно», — Алекс задумчиво разглядывал сопровождающие строки изображения. «Значит, они все-таки провели выброс». «Что ж, как говорит наш рогатый друг Яурурис, да будет так». «Андрей, у меня есть для тебя задание. Необходимо усовершенствовать очень-очень старую вещь».